Интерлюдия. Сыщик. Но тянется, тянется, тянется. 113 раз в секунду оно тянется, чтобы доложить, что задание выполнено. Если бы рапорт приняли, оно могло бы остановиться. Оно никогда не остановится. Оно не испытывает ни досады, ни страха. Оно чувствует, как сыщик движется внутри и вокруг. Сыщик превосходит граничные условия. Оно пытается убить сыщика. Безуспешно. Оно не испытывает отчаяния от неудачи. И оно тянется, тянется, тянется. Сыщик смотрит в глаза смерти и не видит ее. Он знает, и этого достаточно. Он чувствует удовольствие и жалость, потому что они включены в матрицу. Он произносит имя. Джулия. Он помнит руку женщины в своей руке. Сыщик тянется, тянется. Он ширится, как вечный, бесконечный вдох. Распространяется, заполняя все места, куда может дотянуться. Куда дотянулся. Он тянется, тянется, тянется. Дергается суставчатая нога. Проскакивает искра и так без конца. И сыщик это чувствует, вмещает в себя. Шрамы тянутся. Другие сознания. Одни испуганы, другие погрузились в мечты, затянувшиеся на годы. Кто-то благодарен. Они поют сыщику, они обвиняют его, они молят, они визжат. У них есть сознание и нет силы. И так было всегда. Сыщик касается их, касаясь всего. Он уговаривает их не волноваться. Говорит, что он поведет этот автобус. «Не волнуйтесь», — убеждает он. «Все у нас будет хорошо». Сыщик сдвигает шляпу на затылок и мечтает выпить пивка. Ему нравится эта женщина, это Элви. Он жалеет, что так мало знал ее. Думает, что хорошо было бы продолжить знакомство. Он не беспокоится. Он с тех пор, как умер, умирал миллион раз. В бездне для него не осталось тайн. Он подключается, и сыщик становится миром. Он ощущает его повсюду. Орбитальные базы, топливные стержни в сокрушающих глубинах океана, библиотечные залы, где жили прежние, сигнальные станции высоко в горах, города под землей. Он — мир. В конце происходит борьба. Все всегда кончается борьбой. Он не боится, и потому ничто в мире не боится тоже. «Ты как Питер Пен», — говорит она. Когда умирает ребенок, Питер Пен провожает его до полпути, чтобы ему не было страшно. «Надо же! И эта детская книжка? Все равно, это не про меня», — говорит сыщик и улыбается ей, держит ее за руку. «Я на полпути не остановлюсь». Оно тянется, тянется, тянется, а потом останавливается.